здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Феодосии в музее Александра Грина открылась персональная выставка художника-графика Дываоки Васильевой «Над прошлым, настоящим и будущим». Выставка занимает два зала. В самом большом представлено 23 авторских образа славянских богов. Феодосия имеет 25-вековую историю. Это очень древний город. Многое повидал этот город, но художественная выставка образов славянских богов экспонируется здесь впервые, по крайней мере, за последние 1000 лет. Выставка Феодосии – это не только неординарное событие для города, но знаковое событие в славянском мире. Ведь художников, которые увидели свое предназначение в воссоздании образов славянских родных богов, у нас совсем немного. Выставка вызвала большой интерес у зрителей – залы были заполнены до пределов. Перед зрителями выступили представители феодосийской общины «Креница Живы». Спели колядки, славянские песни, читали стихи, рассказали о жизни общины и духовной организации «Родовое огнище». Научный сотрудник музея Лариса Ковтун представила зрителям работы художницы в первом зале. В романтических произведениях, навеянных творчеством Грина, раскрывалась душа Татьяны Васильевой – тонкой, лиричной натуры, томящейся в неком ожидании чуда, как гриновская осоль. Главной работой в этом зале является триптих «Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек». Татьяна Васильева написала эту работу 20 лет назад. Слева женщина, которая приложила к уху раковину и слушает песню Вселенной, пытаясь разгадать свое будущее. Справа задумчивый мужчина. В его облике чувствуется одиночество, от которого он устал. В центре он и она, вместе с птицей счастья в руках. Еще одна программная работа того времени «Мечта разыскивает путь» находится в постоянной экспозиции музея. На полотне изображена юная девушка, которая вышивает гобелен, мечтая о встрече со своей любовью. Ее мечта уже маячит на горизонте в виде корабля с алыми парусами. Вышивая, девушка сама творит свою мечту, а не пребывает в пассивном ожидании. Тогда, 20 лет назад, 35-летняя художница Татьяна Васильева на каком-то всплеске силы женского цветения создала целую серию таких романтичных работ и устроила персональную выставку. «Мечта разыскивает путь». Называя этими словами Грина экспозицию, художница думала, что посвящает свою выставку поиску большой любви. Но оказалось, что этими словами была заложена программа поиска и обретения своего духовного пути, выйдя на который она сумела сотворить столько образов славянских родных богов, что пришла пора открыть новую персональную выставку. Ведические знания о том, что такое женщина, как она должна проявляться на разных возрастных этапах, какова ее роль и какова роль мужчины, все это тогда было скрыто от нас за 7 печатями. Советскими женщинами жертвенная любовь воспринималась как норма, а о женском счастье и говорить не приходилось. Татьяна узнала, что славянам лучше обращаться к родной Богородице, богине Лады, у которой есть муж Сварог, творец Всемирья. К какому образу обращаемся, такую энергию и проводим в свой мир. Вот почему сейчас так много вокруг матерей-одиночек, которые сами, без мужской помощи, растят своих детей. К образу Лады и Сварога всегда обращались наши предки. Оттого и семьи были тогда у всех такие крепкие, а рода – могучие. Потому что Сварог и Лада – это муж и жена, живущие в любви и ладу, рождающие много детей. Тот мир, в котором жили наши предки в тесном взаимодействии с родными богами, стихиями, духами, понимая, что все вокруг – это и есть единый и многопроявленный бог-род – все это – мир любви и справедливости, а мы сейчас живем в мире боли и страданий. Боль и страдания. Мужчина где-то там, на обочине жизни, куда его смыли обстоятельства, потому что не было в нем надежного мировоззрения, стержня, а женщина тут взвалила на себя столько обязательств. и дом строит, и огород обрабатывает, и на работу ходит, и сына учит, и картины пишет. И тому, и другому тяжело и больно. Если женщине говорить «живи, как Лада со Сварогом», то она и будет так жить в счастливом семейном союзе с мужчиной-созидателем. И самое главное, что славянам особо объяснять не надо, как это. Достаточно только дать этот образ Сварога и Лады, как душа уже отзывается. Модели поведения меняются. Генная, родовая память срабатывает. Работы Татьяны Васильевой можно увидеть в музее Александра Грина в Феодосии. Военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи», посвященный событиям 17 века, пройдет в Приозерске. Во второй половине августа Карела погрузится в мир 17 века, а гости крепости максимально близко познакомятся с событиями, происходившими на северных рубежах Руси несколько столетий назад. Смутное время возвращается, и главное место действия на этот раз – крепость Карела в Приозерске. Всех, кому интересны наполненные жизнью исторические события и отчаянные баталии, ждут здесь 19 и 20 августа. Фестиваль «Карельские рубежи» представит вам события начала 17 века. 400 лет назад в этой самой крепости шла героическая оборона, которая продлилась полгода. С одной стороны был воевода Иван Пушкин, русские стрельцы и народное ополчение, а с другой – генерал Якоб де Лагарди и шведские латники. Детально увидеть, как это происходило, помогут реконструкторы, которые восстановят исторические события во всеоружии и в полном обмундировании. На фестивале вас ждет полное погружение в эпоху благодаря искусно созданным костюмам реконструкторов. Пики, мушкеты, оружейные пирамиды, барабанная дробь на плацу – все в точности, как в 1610 году. Конечно же, не обойдется без пушечных и мушкетных выстрелов, дыма и ярких вспышек. Одним только зрелищем дело не ограничится. Свернув на местную ярмарочную площадь, вы встретите мастеровых, у которых можно будет приобрести приятные сувениры с историческим акцентом. Как вариант, сделать их самостоятельно тут же. Кроме того, будет много музыки и еды. Более подробную информацию вы найдете в официальной группе мероприятия ВКонтакте. Продолжим артефактами земель славянских. 15 августа в 11 часов в Доме Российского исторического общества состоится заседание Совета фонда «История Отечества», а также открытие выставки археологических находок 2017 года «Горизонты археологии от Балтики до Причерноморья». На выставке будут представлены артефакты, созданные в 4 очагах древних культур – на берегах Балтики, в колыбели нашей государственности в Великом Новгороде, в центре северо-востока Древней Руси, в Суздальском Аполье и на территории Боспорского царства в Керчи и на Тамани. Находки из Калининградской области относятся к VI-VII векам нашей эры. В это время на европейских территориях, где не было римского влияния, образовываются самобытные очаги культуры. К ним относится культура эстиев, народа, населявшего южное побережье Балтики. В погребениях в знаке найдены предметы, выполненные на высочайшем уровне ювелирного мастерства. Например, деталь конской узды из позолоченной бронзы, украшенная гранатами, стеклом и эмалью. Для придания блеска накладкам под них подкладывались кусочки золотой фольги. Концы ремней этой упряжи были украшены накладками из листового серебра и золота. Среди интересных находок – серебряная оковка конца рога. На ней изображен орел, сжимающий в лапах птицу и лосося. Этот мотив прямо перекликается с образами скандинавской мифологии. Археологические раскопки в Великом Новгороде дали богатый материал. Из самого интересного – половинка золотой византийской монеты XI века. Также в Новгороде было обнаружено металлическое зеркало китайского типа. Находка демонстрирует размах торговых отношений этого княжества. Суздальское Аполье – центр древнерусской культуры в Волго-Окском Междуречии, подарило исследователям уникальный клад из 500 серебряных монет. Это первая подобная находка в этих местах. Уникальность клада заключается еще и в том, что это самая большая коллекция монет Суздальско-Нижегородского княжества, некогда соперничавшего с Москвой за великокняжеский ярлык. Основу археологических находок из-под Суздаля составит коллекция крестиков XI-XIV веков. Эти находки – прямое свидетельство того, что быт простых жителей Византии во многом перенимался нашими предками, жившими в тот период. В погребении X века были обнаружены совершенно загадочные предметы – глиняное кольцо и глиняная лапа бобра. Что означают эти предметы – загадка. Но подобные вещи типичны для погребений и на Аландских островах Балтийского моря. И это яркое свидетельство международных связей Древней Руси. Особенно примечательны находки, сделанные на территории Керченского полуострова. Здесь под несколькими курганами были обнаружены погребальные камеры и захоронения с богатым инвентарем эллинистического периода. Среди находок прекрасная греческая керамика, светильники, стеклянные сосуды. Особый интерес представляет гуттус – керамический рожок для вскармливания младенца. Масштабные исследования боспорских курганов проводились впервые за 120 лет. Открытие выставки «Горизонты археологии от Балтики до Причерноморья» в 11 часов 30 минут. Адрес: город Москва, улица Воронцова, поле, дом 13, строение 1. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Вот и настало время самого большого, самого красивого ежегодного события, организуемого Русским обществом «Пересвет» областного фестиваля славянской культуры «Легенды Руси» 19 августа на хуторе Степановском, город Оренбург. Главная цель фестиваля «Легенды Руси» – это возрождение единства славянских народов с общей богатой культурой и русской нацией, популяризация славянской культуры во всех ее проявлениях и верованиях, передача знаний и навыков, связанных с наследием наших предков, пропаганда здравого образа жизни и другое. На фестивале вы сможете окунуться в атмосферу Руси, прикоснуться к духовному наследию наших предков, поучаствовать в древних обрядах, битве русских витязей, хороводах и народных игрищах, послушать старинные песни в исполнении фольклорных ансамблей, научиться многим старинным ремеслам, познакомиться и пообщаться с мастерами-ремесленниками, принять участие в богатой ярмарке, посетить шатровый лагерь «Лучезар», побывать в легендах Лукоморья, организуемых агентством исторических событий «Лучезар», и многое другое. Родовая община «Пересвет» приглашает всех принять активное участие в организации фестиваля. Всех, кто неравнодушен к судьбе нашей Родины, кому интересна история, кто желает культурно и с пользой отдыхать. Приглашаем всех, от мала до велика, семейных и одиноких. Приходите, помогайте, предлагайте новые праздники и идеи. Мастера, ансамбли, помощники-волонтеры, фотографы и все желающие по всем вопросам пишите в группу фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Организаторы фестиваля «Родовая община Пересвет», администрация Оренбургской области и администрация Оренбургского района. Всеслав Глоба и проект «Рода Божия» проводят учебно-практические семинары в живописном, экологически чистом месте на природе Украины. С 4 по 7 сентября пройдет семинар «Оздоровление духа, души и тела с помощью 5 стихий природы». Программа учебно-практического семинара. Славянская мудрость гласит, что в мире яви мы воплощены не только волей небесных богов и земных родителей. К этому приложена и наша воля. Каждый из нас участвовал в управлении развития зиготы – первоклетки физического тела, зародившейся от слияния сперматозоида отца с яйцеклеткой матери. Силой нашей воли мы участвовали в управлении поэтапным делением зиготы на 8 стволовых клеток, из которых впоследствии развился весь наш организм. Делали это мы с помощью первых элементов природы, используя опыт предыдущих воплощений в ее минеральном, растительном, животном и человеческом царствах. Таким образом, наши тела состоят из сочетания стихий земли, воды, воздуха, огня и эфира. При рождении стихии нашего организма сонастроены со стихиями природы, поэтому мы здоровы. Современный образ жизни затмевает нам опыт сонастройки и взаимодействия внутренних стихий организма с природными, лишая нас камертона здоровья. Цель данного семинара – передача практического опыта и навыков быстрого и результативного обучения оздоровлению с помощью пяти стихий природы. Учащимся будет предоставлена возможность войти во взаимодействие с пятью первоэлементами природы – землей, водой, воздухом, огнем и вновь обрести утраченный камертон здоровья. Пятым элементом, эфиром, станет сознание участников семинара, сонастроенное с сознанием Матушки Земли, Батюшки Ярила Солнца и Всевышнего Прародителя. Обучающая программа рассчитана на 4 дня. Чтобы зарегистрироваться и получить дополнительные сведения о точном месте проведения, проживании, благотворительном взносе, напишите письмо на почту организатора семинара. На сайте Рода Божия можно посмотреть видеофильмы, где Всеслав рассказывает о преимуществах участия и проведения семинаров, тренингов, праздников и других духовных практик в природе, на природе, по сравнению с теми, которые проводятся в городе. Также на сайте приведены видеопоказ семинаров и беседы на Народном славянском радио. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 15 августа, вторник. Что делать или не делать со страхами детей? Автор-сказитель Андрей Александрович Смирнов. 16 августа, среда. Исполнение желаний. Автор-сказитель Александр Жарков. 17 августа, четверг. Влияние погибших цивилизаций на современное человечество. Автор-сказитель Юрий Гомонов. Начало эфира в 20 часов. Время – московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!